Глава пятая. Объективные данные подтверждали его слова. Я видел их полчаса назад. С-реактивный белок вырос до 200. Прокальцитонин зашкаливал. Объем отделяемого по дренажам за последние сутки составил 300 миллилитров некротических масс. УЗИ, которое я сделал час назад, показало дальнейший рост образования еще на 1,5 сантиметра. Гипотеза об идиопатическом эозинофильном процессе была неверна. Стало быть, ее следовало отбрасывать. Я сжал кулаки, но не от злости. Это был физический якорь для мыслей, точка концентрации, пока мозг на полной скорости отбрасывал неверную теорию и очищал оперативную память для построения новой. Стало быть, возвращаемся к аксиомам. Первое. Это нестандартная бактериальная инфекция. Антибиотики тут были неэффективны. Второе – это нестандартный аутоиммунный или аллергический процесс. Кортикостероиды неэффективны. Третье – массивная эозинофильная инфильтрация – подтвержденный факт, а не следствие. Но следствие чего? Возникает вполне закономерный вопрос. Какая патология вызывает одновременно массивный стерильный некроз и локальную гиперэозинофилию, будучи при этом резистентной к гормонам? Переменная Х в этом уравнении все еще была неизвестна. «Я все-таки найду причину», — сказал я вслух. Мой голос прозвучал ровно и уверенно, как констатация намерения. Киселев медленно покачал головой. «Хорошо бы, Разумовский, очень хорошо, потому что если ты ее не найдешь, дело плохо. Пациент умирает, и, судя по динамике, у него не так много времени». В уравнение был добавлен новый критический параметр. Время. Диагностический поиск из академической задачки превратился в гонку с обратным отсчетом. Дальнейшие обсуждения в палате были просто бессмысленны. Требовались новые данные, которые лежали за пределами стандартной лабораторной диагностики. Я развернулся и вышел из палаты. Движения были резкими, но целенаправленными. Время пошло. Коридор хирургического отделения погрузился в вечерний полумрак. Половину ламп выключили для экономии. Длинные тени легли на линолеум. Я стоял у окна, глядя на россыпь огней темнеющего города. Но не видел их. Мой мозг методично раз за разом прокручивал один и тот же цикл. Полный диагностический тупик. Перебираем переменные. Инфекционный агент – исключено. Аутоиммунная агрессия – исключено. Токсическое поражение. Подтверждающих данных нет. Неопластический процесс – исключено. Все стандартные и нестандартные алгоритмы были исчерпаны. Результат – ноль. «Двойногей! Может, это вообще не болезнь, а?» Фырк сидел на подоконнике, уныло свесив пушистый хвост. «Может, его это того прокляли?» Или отравили каким-то хитрым магическим ядом, который я не вижу. Магия оставляет энергетические следы. Ровным тоном мысленно ответил я, не отрывая взгляда от улицы. Сонар их не фиксирует. А следовательно, это нестандартное магическое воздействие. Хотя все может быть. Я еще не до конца изучил магические болезни в этом мире, но сначала мы должны сконцентрироваться не на магических и исключить их. Я прекрасно понимал. Это еще означало, что если болезнь магическая, то гораздо меньше шансов ее вылечить. А если это такая хитрая магия, которая маскируется под обычную болячку? Ну, теоретически это вполне возможно. Но кому мог понадобиться обычный полковник в отставке? В этот момент сзади послышались торопливые шаги. Я обернулся. Ко мне бежал Фролов, запыхавшийся и взволнованный. Странно, он не выглядел подавленным после нашего общего провала. Наоборот, что-то нашел или придумал новую, столь же неверную теорию. «Илья!» — он подбежал ко мне, едва переводя дух. «Я тут подумал, пока в ординаторской сидел. Все анализы пересматривал. Вот и до. Может быть, мы что-то в анамнезе упустили, когда опрашивали Обухова. Ну, в первый раз». Слово «анамнез» ударило как разряд дефибриллятора. И резко распрямился. Взгляд до этого расфокусированный, мгновенно стал острым. В мозгу что-то щелкнуло. Вся картинка пересобралась заново. Анамнез, черт! Так и есть системная ошибка. Я был настолько поглощен данными лаборатории, показателями УЗИ, красивой и редкой клеточной картиной, что нарушил главный диагностический протокол. Я смотрел на болезнь, а не на пациента. Хорошо собранный анамнез — это 80% диагноза. Аксиома. Базовый принцип, который я тупо проигнорировал. Что непростительно. Я резко повернулся к Фролову. Вся апатия, владевшая мной секунду назад, испарилась. Ее сменила холодная энергия. «Так, Макс, ты абсолютно прав. Мой голос был быстрым и четким. Абсолютно прав. Мы копали не там. Мы искали причину болезни в его печени, а нужно искать в его жизни. А ну-ка, пошли за мной!» «Новый вектор поиска определен. Вся предыдущая работа обнуляется. Начинаем с чистого листа. На этот раз по всем правилам». Ординаторская была пуста. Ну, почти пуста. Величко уже собирался домой, рюкзак перекинул через одно плечо, куртка в руке. На лице усталое выражение человека, честно отработавшего 12-часовую смену. «Семен!» — окликнул я его от самой двери. Мой голос прозвучал резко в вечерней тишине. «Поход домой отменяется». Он замер, потом медленно повернулся. Взглянул на меня, на вошедшего следом взбудораженного Фролова, и мгновенно все понял. Он без единого вопроса сбросил рюкзак на стол, повесил куртку обратно на вешалку. Ну что ж, хорошая реакция, без пререканий и без жалоб. Он прекрасно понимал, что это не прихоть, а производственная необходимость. Что ж, они становятся настоящей командой. «Так, а что случилось?» — спросил он, уже снова превращаясь из уставшего человека в собранного лекаря. «Обухов, нужен свежий взгляд. Собираемся здесь». Я прошел к белой маркерной доске, которая служила нам полем для интеллектуальных сражений. Взял черный маркер. Фролов и Величко молча расселись за столом, превратившись во внимательных слушателей. Итак, время для нестандартного подхода. Классическая дифференциальная диагностика завела нас в тупик, потому что мы отталкивались от симптомов. А нужно было сменить парадигму. А стало быть, забыть все медицинские догмы, обнулить все предыдущие выводы и начать с абсолютного нуля, с чистого листа. «Итак, команда», — начал я. И в тишине ординаторской щелчок снимаемого колпачка маркера прозвучало как выстрел. Я намеренно использовал это слово. Оно повышало их ответственность и вовлеченность. Теперь они были не просто ординаторами, они были участниками решения сложнейшей задачи. «Давайте-ка начнем все с нуля. Забудьте все, что вы знали про эти эозинофилы, гормоны, антибиотики. И забудьте про абсцесс». Я нарисовал в центре доски круг. Написал внутри Обухов. «Мы ищем не болезнь», — обвел я слово. «Мы ищем причину. Что мы знаем о нем как о человеке, кроме того, что у него по неизвестной причине разрушается печень?» Фролов, как прилежный ученик, тут же поднял руку. «Он бывший военный, полковник в отставке, крепкий мужик. Практически всю жизнь был абсолютно здоров». «Это все лирика», — отмахнулся я, даже не поворачиваясь к нему. «Социальный анамнез. Это важно, но потом. Мне нужны факты. Сухие, конкретные факты из его жизни, которые могут иметь медицинское значение». Нужно было сразу направить их мышление в правильное русло. Не какой он человек, а что с ним происходило. История жизни, а не характеристика личности. Каждая, даже самая незначительная деталь, могла оказаться ключом. Величко задумчиво почесал затылок. «Ну, жена его говорила, он упрямый, как баран. К лекарям не ходит принципиально. Пришел только тогда, когда уже совсем скрутило, ходить не мог». «Ага. Поведенческий паттерн. Типично для военных старой закалки. Основной вывод. Симптомы появились не неделю назад. Процесс хронический, идет уже давно и, возможно, несколько месяцев. Пациент обратился за помощью только в стадии декомпенсации». Я молча написал на доске «упрямый», к лекарям не обращался. Каждая деталь была важна. «Что еще? Факты, факты, факты!» «Может, это хроническое отравление?» — предположил Фролов. «Он же военный, мог на каких-нибудь старых складах с кем оружием служить? Ну, там свинец, ртуть, мышьяк». Величко тут же фыркнул. «Бред. При отравлении тяжелыми металлами была бы совсем другая клиника. В первую очередь неврология, тремор, полинейропатия, энцефалопатия. А у него все чисто, печеночная симптоматика только. Что ж, Величко прав. Клиническая картина не соответствует отравлению тяжелыми металлами. Но вот сама мысль Фролова была ценной. Он начал думать в правильном направлении, поиск внешнего экзогенного фактора. Не внутренний сбой, а что-то, что попало в организм извне. А может быть, это паразиты? Вдруг, словно стесняясь своей идеи, выпалил Величко. Я повернулся к нему. Паразиты? Семен, мы же делали серологию, все отрицательно. Ну да, на стандартных паразитов он набрался смелости. Аскариды, таксокары, эхинокок. А что, если это что-нибудь такое, ну редкое, экзотическое? Что-то, на что у нас в лаборатории нету просто нужных тестов. И вот тут я замер с маркером в руке. Эта простая и очевидная мысль подействовала как второй удар дефибриллятора за вечер. А это уже интересно. Очень интересно. Мы искали известных возбудителей стандартными методами. А что, если враг использует стелс-технологии? Что, если этот паразит неизвестен медицине этого региона? Или даже паразит, мутировавший под воздействием местной магии, который не определяется стандартными антителами? Это уже объясняло бы и стерильность пунктата, и неэффективность антибиотиков, и, как следствие, эозинофилы. Что ж, чертовски точно это объясняло все. «Эй, я там уже все проверил!» Возмущенно вскочил на столе Фырк. «Никаких червяков или личинок там нет, чисто!» Но вот только я его уже не слушал. Фырк видит то, что знает. А если он никогда не сталкивался с подобным организмом, он просто не сможет распознать его как паразита, приняв за измененные ткани самого пациента. Я повернулся к Величко. Весь мой вид изменился. Усталость исчезла, его сменил холодный азарт исследователя, напавшего на верный след. «Сеня, ты гений», — констатировал я. Это было признание ценности его идеи для решения общей задачи. А что, если паразит эндемичный для какого-то конкретного, очень специфичного региона? Настолько редкий для Мурома, что его здесь просто никто и никогда не ищет. Вскоре мы зашли в его палату втроем. Атмосфера была тяжелой. Полковник лежал с закрытыми глазами, но я прекрасно видел, как подрагивают его веки. Он не спал, просто собирал остатки сил. Я сел на стул у его кровати. Фролов и Величко встали чуть позади, как моя группа поддержки, точнее, как ассистент исследователя. «Виталий Валентинович», — начал я спокойно, но настойчиво, — «нам нужно поговорить и очень подробно». Он с трудом открыл глаза. «О чем, господин лекарь? Я, кажется, уже все рассказал». «Нет, не все. Мы ищем нечто экзотическое, необычное. Так что давайте вспоминать любые, даже самые короткие поездки за пределы Владимирской области за последний год. Итак, мы распределяем роли. Я веду общую линию, задаю вектор поиска, география. Фролов будет копать детали питания, самый вероятный путь заражения. Величко, социальные контакты и прочие возможные факторы. Но работаем как единый механизм». Обухов нахмурился, напрягая память. «Да куда ж мне? Особенно-то есть некуда. Я человек оседлый. Дача под Муром, работа консультантом в охранной фирме. Дом, вот и все». «А отпуск?» — подключился Величко. «На юг вы не ездили? Ну, может, там в гости к дальним родственникам?» «Да нет, никуда. Хотя постойте». Он вдруг оживился и с кряхтением приподнялся на локте. «На рыбалку уже ездил. С бывшими сослуживцами. Весной. В апреле». «Ага, рыбалка — потенциальный источник заражения». «Куда именно?» — я наклонился чуть ближе. «В Астраханскую область. На Волгу, в самую дельту. Там у моего одного приятеля своя рыболовная база». «Ага, Астрахань. Дельта Волги. Есть!» Это была уже не просто зацепка, это был прямой, яркий указатель. Эндемичный регион для целого букета гельминтозов, особенно связанных с речной рыбой. Гипотеза получала уже первое серьезное подтверждение. Я переглянулся с Фроловым. «Максим, твой выход», — коротко кивнул я. Фролов шагнул вперед, занимая мое место у кровати. «Виталий Валентинович, а вы что там ели? Рыбу, которую ловили, готовили?» «Ну, конечно». Впервые за долгое время на лице полковника появилась тень улыбки от приятных воспоминаний. «Затем же ездили. Там щука с удаксом, трофеи были. Во!» «А как вы их готовили?» — методично продолжал Фролов. «Да как, по-всякому. Уха тройная на костре, жареная, копченая, горячего копчения. И строганина, о!» Он причмокнул губами. «Вот это я вам скажу вещь. Свежепойманная щучка, замороженная, тонко-тонко настроганная, с солью и черным перцем, да под ледяную водочку. Эх!» «Сырая речная рыба есть! Прямой контакт с потенциальным источником заражения. Это уже была не гипотеза, это был практически доказанный факт. Оставалось только определить вид паразита». «Сырая рыба из Астрахани!» — возбужденно запрыгал в моей голове Фырк. «Это ж классика! Аписторхоз, дефилботриоз, клонорохоз! Это ж целый букет! Выбирай любой!» «Так, а осетрину вы не ели? Там икру?» — для полноты картины уточнил Величко. «Да где там?» — отмахнулся полковник. «Это ж целое браконьерство! Статья!» «А мы, люди законопослушные, только обычную речную рыбу». Мы втроем снова переглянулись. Во взглядах не было и грана удивления. Было тихое, профессиональное удовлетворение от решенной задачи. Все сходилось. Все точки на карте были соединены. Анамнез, клиника, лабораторные данные в виде зашкаливающей эозинофилии. Это все укладывалось в одну единственную стройную картинку. И мы нашли его. Мы нашли невидимого врага. Оставив Обухова отдыхать, вернулись в ординаторскую. Возбуждение в маленькой комнате, казалось, можно было руками трогать. Фролов и Величко смотрели на меня с благоговейным восхищением, как ученики на фокусника, только что доставшего кролика из шляпы. Я подошел к маркерной доске, стер старые записи и методично, как лектор в аудитории, начал рисовать новую схему. Яйцо, моллюск, рыба, человек. Замкнутый круг. «Вот, друзья мои, наш убийца». Я обвел маркером финальную стадию цикла. Голос мой звучал ровно и холодно, как у патологоанатома, оглашающего причину смерти. «Аписторхис фелиниус. Кошачья двуустка». Диагноз — аписторхоз. Классическая ошибка когнитивного искажения. Мы столкнулись с редкой для этого региона патологией и сразу начали искать еще более редкое экзотическое объяснение, вроде идиопатического гиперизионофильного синдрома. А нужно было просто-напросто вернуться к основам. Эозинофилы плюс анамнез. Это была обычная лошадь, просто замаскированная под зебру, атипичным течением в виде псевдоабсцесса. «Печеночные сосальщики», — выдохнул Величко. «Ну, конечно! Заражение через сырую рыбу семейства Карповых. Эозинофилы кричали нам об этом с самого начала, а мы, идиоты, уперлись в аллергию». Фролов тут же поднял руку. «А как мы это докажем Киселеву?» Его азарт сменился практическим сомнением. «Серология-то отрицательная. В Кале мы яиц не нашли. Он же нас просто пошлет с этой теорией». Что ж, Максим был прав. Киселев — прагматик до мозга костей. Теориям он не верит. Верит только цифрам и изображениям. Без объективного подтверждения он не даст разрешения на смену терапии. Наша красивая гипотеза разобьется, а его «докажите». Нужны неопровержимые визуальные доказательства. Стандартные методы УЗИ, КТ не покажут там таких мелких паразитов. РХПГ инвазивно, и это опасно в его состоянии. Дуоденальное зондирование долго, мучительно для пациента и не всегда информативно. Стало быть, нужен был тот метод, который даст нам картинку здесь и сейчас. И такой метод у меня был. Я слегка отвернулся от них, словно задумавшись. «Фырк, дружище», — мысленно отдал я приказ, Новое задание тебе. Ныряй-ка снова в Обухово. Цель — внутрипеченочные желчные протоки, особенно в зоне некроза. Ищи взрослых особей, плоские черви листовидной формы, размер до сантиметра. Мне нужно их точное местоположение и примерное количество, так что действуй. «Будет сделано, шеф!» — с энтузиазмом откликнулся фамильяр. «Отряд «Пушистый скальпель» приступает к эндоскопической ревизии!» И тут же растворился в воздухе. Я же повернулся обратно к своей команде. Лицо мое было абсолютно спокойным. Теперь остается только ждать. Через несколько минут у нас будут точные координаты цели, и вот тогда мы сможем нанести точечный удар. Не прошло и двух минут, как воздух рядом со мной дрогнул, и появился Фырк. Вид его говорил о полной катастрофе. Усы поникли, хвост безвольно лежал на столешнице. «Двуногий!» Его мысленный голос был полон растерянности. «Там пусто!» Внешне я никак не отреагировал, продолжая смотреть на доску, чтоб Фролов и Величко ничего не заподозрили. Но внутри все напряглось. «Что значит пусто?» Мысленно строго спросил я. «Я просканировал каждый миллиметр внутрипеченочных желчных протоков». В его голосе звенело недоумение. «От самых крупных до самых мелких капилляров. Стенки чистые, просвет свободный, желчь нормальной консистенции. Никаких листовидных тварей. Там вообще ничего живого, кроме его собственных клеток».